он убил свою мать. Когда Хэл наконец заснул, то спал он очень глубоко. Когда он проснулся, был уже почти полдень. Питер сидел, скрестив ноги, в кресле на другом конце комнаты. Методично, дольку за долькой, поглощал апельсин и смотрел игровую передачу по телевизору. Хэл сел на постели. Он чувствовал себя так, будто кто-то ударом кулака вогнал его в сон, а потом таким же образом вытолкнул оттуда. Голова у него гудела. «Где мама, Питер?» Питер оглянулся. «Она пошла с Деннисом за покупками. Я сказал, что я поболтаю здесь с тобой. Ты всегда разговариваешь во сне, папочка?» Хэл осторожно посмотрел на сына. «Нет». «Что я говорил?» «Я толком ничего не мог понять. Я испугался немного». «Ну что ж, вот я и опять в здравом уме», — сказал Хэл и выдавил из себя небольшой смешок. Питер улыбнулся ему в ответ, и Хэл снова ощутил простую любовь к сыну. Чувство было светлым, сильным и чистым. Он удивился, почему ему бывало всегда так легко почувствовать симпатию к Питеру, ощутить, что он может понять его и помочь ему, и почему Деннис для него всегда был окном, сквозь которое ничего нельзя разглядеть, сплошная загадка в привычках и поступках. Мальчик, которого он не мог понять, потому что сам никогда не был таким. Слишком легко было бы объяснить это тем, что переезд из Калифорнии изменил Денниса. Или тут дело... Мысль его остановилась. Обезьяна. Обезьяна сидела на подоконнике с тарелками, занесенными для удара. Хэл почувствовал, как сердце у него в груди замерло на мгновение, а затем забилось с бешеной скоростью. В глазах у него помутилось, а гул в голове перешел в адскую боль. Она сбежала из чемодана, а сейчас стояла на подоконнике, усмехаясь ему. «Ты думал, что избавился от меня, не так ли? Но ты и раньше так думал не раз, правда ведь?» «Да», — подумал он, словно в бреду. «Да, это так». «Питер, это ты вынул обезьяну из чемодана?» — спросил он, уже заранее зная ответ. После того, как он запер чемодан, он положил ключ в карман пальто. Питер посмотрел на обезьяну, и какое-то неясное выражение — Хэлу показалось, что это была тревога — на мгновение появилось у него на лице. «Нет», — сказал он. «Мама поставила ее туда». «Мама?» «Да, она взяла ее у тебя. Она смеялась». «Взяла ее у меня? О чем ты говоришь?» «Ты спал с ней в руках. Я чистил зубы, а Деннис заметил. Он тоже смеялся. Он сказал, что ты похож на ребеночка с плюшевым мишкой». Хэл посмотрел на обезьяну. Во рту у него пересохло, и он никак не мог сглотнуть слюну. «Он спал с ней в постели? В постели? И этот отвратительный мех прижимался к его щеке? Может быть, даже ко рту? И эти кровожадные глаза смотрели на его спящее лицо? Эти оскаленные зубы были рядом с его шеей? На его шее. Боже мой!» Он резко развернулся и пошел в прихожую. Чемодан стоял там. Он был заперт. Ключ лежал в кармане пальто. Позади он услышал щелчок выключенного телевизора.